8. В тот вечер Роланд внимательно выслушал рассказы Эдди и Каллагана об их приключениях в пещере двери и в другой реальности. Стрелка в меньшей степени интересовала случившееся с Эдди и в куда большей схожесть Калии Бринстерджеса и Стоунома. Он даже попросил Каллагана сымитировать выговор продавца или владельца магазина и почтмейстерши. У Каллагана, прожившего в Мэне много лет, получилось отлично. «Понятно. Ага». Роланд задумался, положив ногу на ограждение крыльца дома священника. «Как по-твоему, пока им ничего не грозит?» — спросил Эдди. «Надеюсь на это», — ответил Роланд. «Если ты хочешь волноваться о чьей-то жизни, волнуйся о Дипно. Если Блазар не отказался от надежды заполучить пустырь, Тауэр ему нужен живым. А вот с Дипно разделаются без всякой жалости». «Можем мы оставить их без нашей защиты, пока не разберемся с волками?» «Другого выбора у нас нет». «Мы можем послать все к черту, отправиться в эту восточную галошу и защитить его», — с жаром воскликнул Эдди. «Что ты на это скажешь? Послушай, Роланд, я точно знаю, почему Тауэр уговорил своего друга засветиться на почте. У кого-то была книга, которую он хотел заполучить. Он уже вел переговоры. Они вошли в решающую стадию, когда появился я и убедил его сделать ноги. Но Тауэр, он же помешан на книгах и не мог допустить, чтобы от него уплыла та, на которую он положил глаз. Если Блазар это знает, а скорее всего так оно и есть, ему не нужен почтовый индекс, чтобы найти Тауэра. Хватит и списка людей, с кем он вел дела. Я очень надеюсь, что такой список, если он и существовал, сгорел во время пожара». Роланд кивнул. «Я понимаю, но уйти мы не можем. Мы обещали». Эдди насупился, вздохнул, покачал головой. «Наверное, незачем гнать волну. Здесь все закончится через 3,5 дня, до истечения срока, отпущенного Тауэру, 17. Одно на другое не наложится». Он прикусил губу. «Возможно, не наложится». «Возможно, это максимум, на что мы можем рассчитывать», — спросил Каллаген. «Да», — кивнул Эдди. «Во всяком случае, пока».